Раиф им, конечно, ничего не рассказал о своем посещении обкома, и они вместе пошли в ресторан, чтобы перекусить и обсудить проект жалобы. Выслушав их, Раиф предложил им включить в жалобу просьбу о необходимости в новом колхозе новой школы, потому что детям выселка далековато идти в школу на центральную усадьбу. «Зачем?» — насторожились делегаты. «Я слышал, что секретарь обкома очень любит детей», — сказал им Раиф. Бедняги включили в свою жалобу и просьбу о новой школе, которая, как последняя соломинка, надломила спину верблюду. Оказывается, эта многолетняя тяжба надоела секретарю обкома, и он решил сам на месте во всем разобраться. Раиф сказал, что секретарь обкома, приехав в деревню, не председателя посадил в свою машину, а его. Председатель склонялся отпустить жителей выселка на все четыре стороны, и это, видно, не понравилось секретарю обкома. Объехав вместе с Раифом все бригады, он убедился, что выселок находится от центральной усадьбы не намного дальше, чем другие края деревни, и что у колхоза достаточно машин, чтобы в случае необходимости возить людей на любые места работы. В тот же день было устроено общее собрание колхозников, где секретарь обкома выступил со своими соображениями о нецелесообразности распыления большого хозяйства. В конце он сказал: «Если мы будем строить школы для каждой бригады, мы разоримся, и нас прогонят». Речь секретаря обкома, в особенности ее концовка, вызвала бурные аплодисменты, и подавляющее большинство крестьян проголосовало за братство и дружбу с эндурцами в рамках одного колхоза. «Но почему же ты все-таки не дал им выделиться?» — вырвалось у меня. «Они и так богаче нас», — просто сказал Раиф. «Почему?» — спросил я. «Надо же правду говорить», — отвечал он, мирно сокрушаясь. «Они лучше наших работают и больше получают». «Какая тебе разница, где они больше зарабатывают, в своем колхозе или в общем?» — спросил я. «Есть разница», — сказал он, подумав. «Надо же правду говорить. Они и лучше наших работают, но и шахер-махеры умеют делать лучше наших. Если они будут жить отдельным колхозом, у них от бригадира до учетчика, от учетчика до бухгалтера, от бухгалтера до председателя одна линия будет, рука руку моет, я им сломал эту линию». Мы выпили за сломанную линию. И тут Заур, похохатывая, начал рассказывать давнюю историю о том, как мы с ним, тогда еще совсем мальчишки, жили с пастухами на альпийских лугах. Ночью разразилась страшная гроза с градом и сильным ветром. Наш балаган наполовину развалился, скот от ударов градин стал разбегаться, и пастухи криками сгоняли его. А я, оказывается, все это время, стоя верхом на раскладушке, орал: «Давай сильней, еще сильней!» Вероятно, я тогда с мальчишеской прямолинейностью истолковывал знаменитые слова Горького: «Пусть сильнее грянет буря». Сам я эту ночную грозу хорошо помню, а то, что кричал, забыл, но ему мои крики врезались в память. Конечно, на взгляд деревенского мальчика это было то же самое, что говорил Иванушка-дурачок при виде похоронной процессии: «Таскать вам не перетаскать». Но с тех пор прошло столько времени, можно было и позабыть об этом случае. Нет, он каждый раз вспоминает о нем и рассказывает со всевозрастающим энтузиазмом. С годами, я думаю, каждый нормальный человек дозревает до здорового консерватизма, и напоминания о его юношеских призывах к буре, если таковые имели место, ему крайне неприятны. Возможно, именно по этой же причине с годами Зауру мое поведение во время ночной грозы представляется все более и более смешным. Тут во двор вошел младший сын Раифа, высокий, стройный Валико. Он работает заведующим животноводческой фермой. Он такой же любитель лошадей, как его отец в прошлом. Оказывается, сегодня колхоз приобрел несколько скаковых лошадей, и по этому поводу было небольшое возлияние с черкесами, которые их привезли. К немалому моему удовольствию, Он бесцеремонно перебил брата и стал рассказывать о великолепных достоинствах этих лошадей, уже испробованных, надо полагать, до выпивки. Во время рассказа взгляд его случайно остановился на кастрюле с компотом.